Афоризмы. Жизнь полна случайностей. Похожа на разлившуюся от дождей реку. Бурна, полна тины, непереходима, бешена, шумна и скороприходяща. Сердце, следующее законам нравственности, неиссякаемый родник с чистою, прозрачною, вкусною, здоровою, для всего годною, прекрасною, полезною, не содержащую в себе ничего вредного, водою. Если хочешь быть добрым, прежде всего считай себя злым. Лучше стараться о том, чтобы реже приходилось сознаваться в своих ошибках и чаще быть умным, нежели сознаваться в своих ошибках лишь изредка и чаще ошибаться. Владей своими страстями, или они овладеют тобою. Не так стыдись людского мнения о себе, как бойся истины. Если хочешь, чтобы говорили хорошо про тебя, не говори худо о других. Когда ты приучишь себя отзываться хорошо о посторонних, старайся вести себя безукоризненно. Тогда о тебе составят лестное для тебя мнение. Свобода – благо, неволя – зло. Но выбор любой из них зависит от нас. То, где свободной воле нет места, не подходит ни под одно из названных понятий. Но дух господствует над плотью и над всем, что принадлежит телу, и не имеет свободной воли. Человек со свободной волей не может быть назван рабом. Судьба – мрачная тюрьма для тела и зло для души. Кто свободен телом и не свободен душою, тот раб. И в свою очередь, кто связан телесно, не свободен духовно. Свободен. От уз телесных природа освобождает смертью, как от бедности – богатством, но от уз духовных – одною добродетелью, знанием, учением и трудом. Если хочешь жить спокойно и весело, старайся вести знакомство только с хорошими людьми. Хорошими же будут они для тебя тогда, когда ты займешься перевоспитанием тех из них, кто станет охотно слушать тебя, и разойдешься с чуждающимися тебя. Вместе с теми, кто отойдет от тебя, отойдут и пороки, и рабство, как с теми, кто останется, останутся нравственные достоинства и свобода. Стыдно тому, кто делает сладкий напиток из дара пчел, меда, и в то же время своею порочную жизнью делает горьким дар Божий – разум. Нет никого, кто, любя деньги, удовольствие и славу, любил бы и людей. Их любит лишь тот, кто любит добродетель. Ты не хотел бы ехать на большом, красивом, украшенном позолотой корабле и утонуть на нем. Так не желай же жить в большом роскошном доме, где бы ты был подавлен горем. Если нас пригласят к обеду, мы едим то, чем нас почуют. Когда кто-либо попросит у хозяина подать ему рыбного или пирожное, его назовут невежей. В жизни, между тем, мы требуем от богов, чего они не могут нам дать. Требуем при том, получившие от них очень многое. Смешны люди, гордящиеся тем, что не в нашей власти. Один говорит: «Я лучше тебя, у меня много земли, а ты мрешь с голоду». «Я бывший консул», — говорит другой. «Я прокуратор», — слышишь от третьего. «У меня курчавые волосы», — говорит четвертый. Лошадь, между тем, не скажет лошади: «Я лучше тебя, потому что у меня много корму, вдоволь овса, узда у меня с золотой насечкой, попона цветная. А только я лучше тебя, потому что быстрее. Вообще всякое животное, лучше или хуже, исключительно по своим достоинствам или недостаткам. Неужели же только люди не ценят нравственных качеств? Неужели мы должны обращать внимание лишь на волосы, платье и происхождение? Больные недовольны врачом, когда он ничего не прописывает им, и думают, что он считает их положение безнадежным. Отчего же мы не поступаем так по отношению к философу? Не думаем, что он отчаялся в нашем исправлении, если не дает нам никаких советов. Кто крепок телом, может терпеть и жару, и холод. Так тот, кто здоров душевно, в состоянии перенести и гнев, и горе, и радость, и остальные чувства. Спроси себя, чего ты хочешь? Богатство или счастье? Если богатство, знай, что оно не благо, не в твоих руках. Если счастье, будь уверен, что оно и благо, и находится в твоей власти. Первым судьба сужает нас только на время, тогда как быть счастливым зависит от нас самих. Если ты увидишь ехидну, ядовитую змею или скорпиона, в ящике с украшениями из слоновой кости или золота, ты все равно не полюбишь и не захочешь иметь их, хотя они и посажены в дорогое помещение. Напротив, станешь глядеть на них со страхом и отвращением, как на ядовитых животных. Так, когда ты встретишь людей богатых, щедро наделенных всем судьбою, но порочных, не изумляйся их блестящей внешности, а презирай их за их пороки. Богатство нельзя назвать добром. Роскошь – прямое зло, как бережливость – хорошее качество. Бережливость ведет к умеренности и к приобретению истинных благ. Богатство – к роскоши и невоздержанности. Трудно поэтому богачу быть умеренным, как человеку воздержанному разбогатеть. Если твоя мать забеременела или родила тебя на корабле, ты не стал бы стараться ради этого сделаться его кормчим. Так и на земле тебе не следует желать себе богатства. В первом случае у тебя нет ничего общего с кораблем, в последнем – с богатством. Общее у тебя в обоих случаях с разумом. Если же разум дала тебе природа, если у тебя есть родство с ним, считай его своим, заботься о нем. Когда бы ты родился в Персии, ты не захотел бы жить в Греции. Нет, ты желал бы жить счастливо в своем отечестве. Зачем же, родившись в бедности, ты стараешься разбогатеть и не хочешь жить счастливо, оставаясь тем, кем был раньше? Лучше спать хотя бы согнувшись на короткой кровати и быть здоровым, нежели лежать на длинной кровати и быть больным. Так лучше нуждаться и быть веселым, чем жить в роскоши и не знать, что такое чувство радости. Не бедность наводит нас на грустные думы, но наши желания, и не богатство рассеивает в нас чувство страха, а рассудок. Раз у тебя есть рассудок, ты не станешь ни желать себе богатства, ни роптать на свою бедность. Лошадь не хвалится, не гордится своей конюшней, сбруей или попоной, птица – пищей или гнездом. Оба гордятся быстротою ног, как первая, или крыльев, как вторая. В свою очередь и тебе следует гордиться не своим столом, не платьем, словом, внешними благами, но своим добрым сердцем и благотворительностью. Между понятиями «жизнь счастливая» и «жизнь роскошная» есть разница. Первая основана на воздержании, самосовершенстве, порядке, пристойности и простоте. Последнее — на неумеренности, роскоши и отсутствии всякого порядка и пристойности. Вследствие чего первое заслуживает справедливой похвалы, тогда как вторая — порицание. Итак, если ты хочешь жить счастливо, не ищи похвал за роскошную жизнь. Знай меру во всякой пище и питье и удовлетворяй лишь первому позыву к пище. Позыв же к пище выражается в том удовольствии, с каким ты ешь. Тогда ты не будешь принимать пищи насильно, станешь обходиться без тонких блюд и пить с удовольствием любой напиток. Званые обеды у тебя не должны быть роскошны и при этом скучны, но веселы и просты, чтобы, с одной стороны, от угождения телу не страдала душа, а с другой, чтобы, потворствуя чувственным наслаждениям, не оставлять без внимания тело, и тем впоследствии не повредить ему. Вследствие роскошной жизни являются болезни. Заботься не о пище телесной, но о пище духовной. Первая выходит вон в виде испражнения. О ней тут же перестают говорить. Тогда как последняя никогда не портится, даже по разлучении души с телом. Находясь на обеде, помни, ты угощаешь двух гостей – тело и душу. То, что ты даешь телу, ты вскоре потеряешь. То, что дашь душе, останется твоим навсегда. Почуя гостей изысканными блюдами, не показывай в то же время своего гнева. Роскошные кушанья, войдя в желудок, вскоре выходят оттуда, тогда как гнев, запав в душу, остается в ней очень долго. Старайся же под влиянием гнева не оскорбить своих гостей, несмотря на свой пышный прием, и лучше принимай их просто, но доставь им удовольствие своим ласковым обхождением. За обедом обращай внимание, чтобы прислуги было меньше гостей. Глупо было бы, если бы за немногими гостями ухаживало много прислуги. Было бы очень хорошо, когда бы ты принимал участие в исполнении своих приказаний, так же, как ел вместе с теми рабами, на которых возложено то или другое дело. Если тебе трудно исполнить это за недосугом, не забудь, по крайней мере, того, что ты празден. За тебя работают другие. Ты ешь, они голодны. Ты пьешь, они жаждают. Ты говоришь, они должны молчать. Ты весел, они грустны. Тогда ни ты сам, находясь в состоянии раздражения, не сочтешь себя оскорбленным. Не обидишь другого, кто рассердит тебя. Ссориться и спорить вообще невежливо, но в особенности неприлично в разговорах за выпивкой. Ведь пьяному все равно не убедить трезвого, как трезвому не уговорить пьяного. А там, где все убеждения напрасны, незачем пускать в ход все свое красноречие. У кузнечиков есть голос, у улиток его нет. Последние любят сырость, первое — тепло. Последних заставляет вылезти из скорлупы роса. Первые просыпаются от жгучих лучей солнца. Вместе с его восходом и начинают свои песни. Так если и ты хочешь быть человеком приятно и дельно говорящим, не показывай своей души на обедах, когда ее окропила винная роса, или загрязнишь ее. Когда же в тихой беседе ее согреет своими лучами разум, тогда пусть раздастся ее голос, как голос пророка. Пусть она заговорит голосом правды. На того, с кем ты разговариваешь, смотри с трех точек зрения. Считай его или выше тебя по умственному развитию, или ниже, или равным тебе. Если он умнее тебя, слушай и слушайся его. Глупее, сам дай ему совет. Если он равен тебе по уму, согласись с ним. Помня это, ты никогда не привыкнешь спорить. Лучше согласиться с истиной и отказаться от ложного мнения, чем, согласившись с ложным мнением, быть побежденным правдой. Отыскивая истину, не старайся победить во что бы то ни стало. Раз правда в твоих руках, победа обеспечена тебе. Правда побеждает сама собою, мнение через других. Лучше жить с одним человеком высокой души и быть спокойным и независимым, нежели вести жалкую жизнь в обществе многих. Чего не желаешь себе, не желай и другим. Тебе не нравится быть рабом, не обращай других в рабство. Раз ты не можешь обойтись без услуг рабов, ты прежде всего сам раб. Как не уживаются друг с другом добродетель и порок, так и свобода и рабство. Как здоровый не захочет, чтобы ему прислуживали больные или видеть больными своих домашних, так благородный человек не позволит себе прибегнуть к услугам рабов или жить под одной кровлей с несвободными людьми. Если хочешь быть свободным, добудь сам себе свободу. Свободным же ты будешь тогда, когда отрешишься от своих страстей. Ведь и Аристиду, Эпаминонду и Ликургу были даны громкие имена, справедливого первому из них, освободителя второму и Бога третьему. Не за то, что они были богаты и имели рабов, но за то, что, живя в бедности, они даровали Греции свободу. Если ты хочешь жить в крепко построенном доме, бери пример со спартанца Ликурга. Как он не окружал своего города стенами, считая его защитой, хорошую жизнь его граждан, и сумел навсегда сохранить ему свободу, так и ты не обноси своего дома большими стенами. Не ставь на них высоких башен. Нет, пусть живущие в нем будут сильны своей любовью, честностью и братским союзом. И зло не проникнет в него, хотя бы на него сделал нападение весь сонм греха. Не украшай своего дома картинами или живописью. Пусть украшением ему служит царящая в нем умеренность. Первое чуждо душе и лишь на время ласкает взоры, тогда как последнее сжилась с ней, нетленно, вечное украшение дому. Вместо стад быков старайся собирать у себя в доме толпы друзей. Волк имеет сходство с собакой, как льстец. Любовник жены и нахлебник похожи друг на друга. Берегись поэтому вместо стерегущих стадо собак впустить в дом по ошибке хищных волков. Человек, лишенный вкуса, старается украсить свой дом работой из слепящего глаза гипса, на удивление другим. Но человек с тонким вкусом и в то же время одаренный любовью к людям украшает свою душу лаской и общительностью. Если вместо того, чтобы удивляться великому, ты станешь удивляться малому, ты заслужишь презрение. Но если презришь малое, будешь пользоваться глубоким уважением. Нет ничего отвратительнее скупости, любви к удовольствиям и хвастливости. Зато нет ничего благороднее великодушия, кротости, мягкосердия и желания делать добро. Философов, доказывающих, что сластолюбие противно человеческой природе, и, напротив, доказывающих, что людской природе сродни чувства справедливости, умеренности и благородства, не любят. В самом деле, почему же тогда душа радуется хотя бы незначительным удовольствием, наслаждается покоем употребляя выражение Эпикура, и в то же время не чувствует радости от своих благ, которые так велики. Природа дала мне стыд, и я часто краснею, когда чувствую, что говорю неприличное. Это душевное движение не позволяет мне верить, что наслаждение – благо и должно быть целью нашей жизни. Римлянки не расстаются с Платоновым сочинением «Государство», так как в нем он проповедует общность жен, но читают одни слова философа, не понимая их смысла. Он вовсе не говорит, что мужчина должен жениться и жить один только со своей женой, а затем жены должны быть общими. Нет, он предлагает уничтожить этот вид брака и ввести новую форму брачной жизни. Вообще, люди рады найти оправдание своим проступкам, тогда как философия учит не протягивать, не подумавши, даже палец. Чем реже удовольствие, тем они приятнее. Самое приятное может сделаться самым неприятным, стоит только переступить меру. Агриппин справедливо заслуживает похвалы за то, что, несмотря на свои огромные заслуги, никогда не хвалил себя. Мало того, даже краснел, когда его начинали хвалить другие. Он имел обыкновение хвалить всякую случившуюся с ним неприятность. Например, если он заболевал лихорадкой, он хвалил лихорадку. Бранили его, хвалил брань. Осуждали на ссылку, благословлял изгнание. Однажды, когда он хотел завтракать, ему принесли от имени Нерона приказ отправляться в ссылку. «Значит, — сказал он, — завтракать нам придется варицей». Диоген с пренебрежением относился ко всякому труду, который приносит пользу не духовной стороне, не душе, а телу. Как верные весы нельзя проверить ни по верным же весам, ни судить о степени их верности по неверным весам, так и справедливого судью не могут судить справедливые люди. А суду несправедливых он не подлежит. Прямое не нуждается в выправлении, так справедливое не нуждается в исправлении. Не берись судить других, прежде чем не сочтешь себя в душе достойным занять судейское место. Если ты хочешь быть беспристрастным судьёю, смотри не на обвинителя или обвиняемого, а на самое дело. Ты будешь безукоризненным судьёю, если на жизни самого тебя не будет пятен. Лучше переносить незаслуженные оскорбления от обвиненного за свой справедливый приговор, нежели чувствовать справедливые укоры совести за свое пристрастное решение. Нельзя судить по золоту о камне, с помощью которого узнают золото. Тоже можно сказать и про судью. Стыдно судье быть судимому другими. Как нет ничего прямее прямого, так нет ничего справедливее справедливого. Кто из нас не удивляется поступку спартанца Ликурга, когда один из молодых граждан выколол ему глаз, народ выдал виновного, чтобы Ликург мог наказать его по своему усмотрению, но он отказался от этого. Он занялся его воспитанием, сделал из него честного человека и явился с ним в театр. «Вы выдали мне его как моего обидчика и злодея», сказал он изумленным спартанцам. «А я возвращаю его вам честным и добрым человеком». Питтак, оскорбленный одним человеком, мог наказать его, но отпустил со словами: «Прощение лучше мщения. Первое свойственно людям добрым, последнее злым. Главная цель природы укреплять, делать прочным в нас стремление к прекрасному и полезному. Только вполне пошляк и глупец может думать, будто другие станут презирать его, если он не будет всячески вредить своим заклятым врагам. Правда, мы относимся с презрением к человеку, который не в состоянии принести другим вреда. Но несравненно справедливее заслуживает этого тот, кто не может принести посторонним пользы. Если ты хочешь приступить к кому-либо с гневом и угрозами, не забудь напомнить себе, что ты кроток и не поступишь жестоко. Тебе не придется ни раскаиваться, ни бояться ответственности. Не следует забывать, что трудно человеку усвоить какое-либо нравственное правило и ввести его в свою жизнь, если о нем ему не твердят, не напоминают ежедневно. Никий был так трудолюбив, что часто спрашивал своих рабов, мылся ли он или завтракал ли. Архимеда, в то время как он склонялся над табличками для письма, рабы насильно уводили прочь, чтобы натереть ему тело маслом, но он продолжал чертить математические фигуры на своем умащенном теле. Когда собственника корабля, Лампида, спросили, каково было ему нажить богатство, он ответил: «Большое богатство легко, но маленькие деньги с большим трудом». Когда Питтак спросил молчавшего за столом Салона, отчего он не говорит, от того ли, что не находит предмета для разговора, или по глупости, он получил ответ: «Ни один дурак не может молчать за столом. Старайся всегда заранее главным образом о том, чтобы тебе ничего не потерять. Молчать безопаснее, чем говорить. В особенности не говори глупостей. Маяки в гаванях дают яркий огонь даже тогда, когда в них подбросят немного хворосту, и приносят громадную пользу скитающимся по морю кораблям. Так добрый человек в трудное для государства время, довольствуясь лично малым, может принести согражданам большую пользу. Раз ты хочешь управлять кораблем, ты должен быть вполне знакомым с обязанностями кормчего. Точно так же, если ты желаешь быть главою государства, тебе необходимо быть знакомым с искусством управления. Иначе, в первом случае, ты можешь пустить ко дну корабль, во втором – довести государство до окончательного падения. Намерен ты украсить приношениями родной свой город? Принеси прежде всего в дар ему самого себя, свою кротость, любовь к справедливости и доброе сердце, драгоценнейшее из даров. Если ты выстроишь своему родному городу невысокие здания, а сделаешь выше его граждан, ты будешь его величайшим благодетелем. Пусть лучше в низких домах живут высокие сердца, нежели в высоких зданиях гнездятся низкие, мелкие души. Не украшай стен своего дома эвбейским или спартанским мрамором. Укрась сердца сограждан и их правителей плодами греческого просвещения. Не камни или дерево служат основанием государству, а ум его граждан. Хочешь ты завести у себя львов, тебе следует, конечно, заботиться не о красоте их клеток, но о здоровье животных. Так, если ты вздумаешь стать во главе сограждан, заботься не столько о великолепии их домов, сколько о том, чтобы живущие в них имели мужественную душу. Как добрый конюх задает корму не одним только смирным лошадям, не морит голодом беспокойных из них. Напротив, кормит одинаково и тех, и других. только одних бьет сильнее, чтобы они сравнились с хорошими. Так умный правитель старается делать добро не одним хорошим гражданам. Не губит в конец дурных, но печется одинаково о благе тех и других. Только делает наставления и строже относится к тем из них, кто поступает противно разуму и законам.